Констабитв Ардрии Ирландии пребывал в самом мрачном расположении духа, какое только можно представить, поскольку жена его скончалась. Он был Ардрии вот уже 9 лет, и все это время зерно собирали 3 раза в год, да и всего остального тоже было в достатке и изобилии. Немногие владыки могут похвастать столь мудрым правлением, но судьба уготовила Конну горькую долю. Он был женат на Этне, дочери Бринлада Бинна, короля Норвегии, и его любовь к ней была самой сильной любовью на земле. Но сроками жизни смертных мужчин и женщин, даже королей и королев, правят светила, и избегнуть судьбы не суждено никому. И когда пришел ее час, Этне умерла. В те времена в Ирландии было 3 главных места для захоронений. Брук Избойны в Ольстере, над которым властелин и бог Энгус Ог, курган Сидов в Круахан-Ахи, где Этал Анбуан правит подземельями Коннахта, и Тайлтин в Миде Королей. Третье из мест, святыня владений Конна, и стала последним прибежищем Этне. Поминальные игрища по ней длились 9 дней. Барды и орфисты исполняли погребальные песни, и над ее останками была возведена насыпь в 10 акров. После этого тризна завершилась. Князья 5 провинций направили своих лошадей и колесницы в сторону дома. Плакальщики исчезли. Не осталось ничего, кроме большого кургана, днем освещаемого солнцем, а по ночам укрытого туманом, да безутешного короля, погруженного в печальные воспоминания. Кон так любил свою умершую супругу, что никак не мог позабыть ее. Ему все время недоставало неизменной доброты Этне. И в палате совета, и в зале суда он постоянно вспоминал о ней. Поскольку покойная королева была, помимо всего прочего, очень мудрой женщиной, без ее советов все сложные дела казались еще сложнее. Дни Конна стали печальны, а ночи тяжелы и тревожны. Плохо, когда король в беде, ибо как мы сможем жить, если правосудие утрачено или выносятся скороспелые решения? Так что вместе с Конном в унынии пребывала вся Ирландия, и каждый житель ее мечтал лишь об одном – о повторной женитьбе короля. Однако самого Ардри такая идея не привлекала, поскольку он не мог представить себе женщину, достойную занять место его безвозвратно ушедшей супруги. Король все больше падал духом и все меньше занимался делами страны. И вот настал день, когда он передал своему сыну Арту бразды правления, а сам удалился в Бен-Эддайр. Единственной отрадой короля стали прогулки по берегу моря, во время которых он слушал рокот и плеск длинных серых водяных валов, созерцал безжизненное пространство вод и, глядя на все это, старался забыть то, что не вспоминать не мог, что навсегда было запечатлено в его памяти. Вот так он ходил, бродил, и однажды увидел каракль, невесть откуда появившийся у берега. Из лодки вышла юная девушка и сразу же направилась к королю по черным валунам и желтому песку.